Глава вторая. Оливия. Я резко распахнула глаза, не понимая, уставившись в темноту перед собой. Где? Что со мной? Ах, да. В голове заворочились воспоминания о пережитом дне. От усталости я так и заснула, одетой на кровати. Сил принять ванну и снять платье совершенно не оставалось. «Оливия!» Негромко повторил кто-то рядом, и я поняла, что голос мне не приснился. Под потолок бесшумно взмыла тусклая магическая искра, сорвавшись с чужих пальцев. Я неохотно повернула голову и тут же подскочила на месте, увидев Элдена, который сидел на стуле рядом. Было видно, что он очень устал. Даже в неярком магическом свете я разглядела темные круги под его глазами. Лицо как-то осунулось, скулы заострились, но на губах играла знакомая, чуть рассеянная улыбка. Ну уж нет, теперь он меня этим не проведет. Я прекрасно знаю, кем он является на самом деле. «Прости, что разбудил тебя», — повинился Элден. «Но я хотел убедиться, что у тебя все в порядке. Да и поговорить нам лучше наедине». Я посмотрела в окно. Мрак снаружи даже не думал сереть. Получается, я проспала всего пару часов. Вряд ли больше, потому что пришла поздно. Ну и зачем вы наговорили моим родителям всю эту чушь насчет скорой свадьбы? Резко спросила я, вновь переведя взгляд на Элдена. Вы в курсе, что они уверены, будто я беременна? В курсе, спокойно подтвердил Элден. Так было легче всего объяснить то, что свадьбу надлежит сыграть в кратчайший срок. «Какую свадьбу?» Чуть ли не заорала я от возмущения. «Вы с ума сошли?» Элден укоризненно шикнул на меня и прищелкнул пальцами. Тотчас по стенам комнаты поползли витиеватые зигзаги какого-то заклинания. «Теперь можешь смело выплескивать все свои эмоции», — пояснил он. «Покой твоих родных это не побеспокоит». «Какую свадьбу?» Уже тише повторила я. «Вы ведь прекрасно знаете, что ее не будет!» «Во-первых, мы давно и успешно перешли на «ты», — напомнил Элден. «А во-вторых, почему ты так уверена в том, что свадьбы не будет?» «Да потому что!» Я не выдержала и опять едва не сорвалась на крик. «Потому что вы!» «Ты!» — оборвал меня Элден, едва заметно поморщившись. «Потому что ты не Элден!» Послушно завершила я фразу. Замялась и нехотя исправилась. «Точнее, Элден, но не Харпер. Ты Аддерли». «Хм, и что?» Элден пожал плечами. «Как этот факт влияет на твое нежелание выходить за меня замуж? Или ты дала обет породниться исключительно с семьей Харпер? По-моему, он издевается надо мной. О чем он вообще говорит? Какой обет? Он ведь все это время врал моим родным, представляясь другим человеком. Полагаю, твой отец вряд ли огорчится, когда узнает, что я на самом деле не племянник Джойса, — добавил Элден. Как я понял, он очень хочет открыть в Грейде свое ателье. Ну что ж, он быстро поймет, что у Элдена Аддерли связи-то для этого будет побольше, чем у Элдена Харпера. Пф! Я громко выдохнула воздух, вся забулькав от возмущения. Нет, какой наглец все-таки! Как будто не понимает, что его шутка уже исчерпала себя. «Оливия». Элден внезапно перехватил мою руку, поднес ее ко рту и легонько поцеловал кончики пальцев. От столь простого действия у меня неожиданно перехватило дыхание, по коже пробежали теплые мурашки. А Элден, между тем, словно невзначай, дотронулся до помолвочного кольца, которое я забыла снять, и весело проговорил. «Между прочим, я никогда не меняю свои решения, и я предлагаю тебе стать моей женой, будучи в здравом уме и твердой памяти». «А вы, ты действительно мне предлагал это?» — недоверчиво осведомилась я, как-то сразу же растерявшись. «Действительно». Элден продолжал держать меня за руку. «Не веришь мне? Спроси персонал ресторана, в котором мы сидели, и тебе в красках опишут, как я преклонил перед тобой колено». Нагнулся ближе и доверительно шепнул. Такая трогательная сцена получилась. Некоторые посетительницы растрогались до слез. Я озадаченно молчала. Так что-то я совсем уже ничего не понимаю. У Элдена нет никакой нужды продолжать этот спектакль. Или ему нравится издеваться надо мной. Кстати, прости меня за тот вечер. Вздохнул Элден, прежде вновь легонько поцеловав мою руку. На сей раз в запястье. Если честно, ты тогда выпила даже не бокал, а чуть меньше половины. Я добавил тебе в вино одно снадобье. Потому, собственно, ты ничего не помнишь о тех событиях. Какое еще снадобье? Мрачно поинтересовалась я. Дернула было руку на себя, но Элден словно не заметил этого. Это можно назвать чем-то вроде эликсира правды, пояснил он. Его иногда используют при некоторых разговорах, когда человек не настроен на общение, прекрасно развязывает язык. Вот только самочувствие после него неважное, да и ты сама прекрасно помнишь. Ты! От негодования я начала запинаться. В очередной раз попыталась вырвать свою руку из схватки Элдена, и на этот раз он отпустил. «Прости», — повторил он, виновато глядя на меня. «Но мне очень надо было узнать, что происходит во дворце. Ты выглядела такой расстроенной. К тому же я никак не мог понять, почему сам Фредерик Рейн обратил на тебя свое внимание». «Ты знаешь Фредерика?» Невольно изумилась я. «Спрашиваешь?» — воскликнул Элден. «Мы ведь занимаемся одним делом. Правда, стоим по разные стороны баррикад. Когда я увидел Фредерика, у меня сердце в пятки рухнуло. Испугался, что он меня узнает. Но мне повезло. Видимо, ему в голову не могло прийти, что я с личным визитом решу посетить Рочер». «С моими родителями будешь сам объясняться», — хмуро предупредила я. Тяжело вздохнула и тихо добавила. «Надеюсь, отцу с сердцем плохо не станет». «Если только от радости». Я опять подскочила на месте от негодования, с гневом воззрилась на безмятежно улыбающегося Элдена. Нет, он совершенно точно издевается надо мной и, судя по всему, получает от этого неподдельное наслаждение. «Ты!» — зашипела я сквозь зубы, судорожно выискивая самое подходящее обзывательство. «Между прочим, когда я узнал, что тебя едва не убили, то немедленно принял меры», — сообщил Элден. Вдруг протянул руку и заправил мне за ухо выбившуюся из косы прядь волос, задержал ладонь на моем подбородке. Наверное, мне стоило отшатнуться, но я сама не могла объяснить себе, почему мне так приятны эти проявления заботы и нежности со стороны Элдена. Да, он наглый обманщик, но мое несчастное, глупое сердце таяло, когда я смотрела в его глаза. Хм, удивительно, у Рауля они тоже серые, но имеют оттенок хмурого грозового неба, которое тревожно и низко нависает над головой, а у Элдена прозрачные и спокойные. «Меры?» — переспросила я, злясь на саму себя. «А ну, тряпка, соберись, иначе еще немного, и ты растечешься влюбленной лужицей у ног этого мерзкого проходимца, которому плевать на твои чувства». «Кольцо, Оливия». Элден провел тыльной стороной ладони по моему лицу, очерчивая его абрис. «Неужели ты не ощутила сегодня ничего странного?» «Сегодня было слишком много странного», — честно ответила я, начиная с отравленного букета, который мне отправила Бреттани, и заканчивая, запнулась, вспомнив поцелуй короля. О нет, пожалуй, о нем говорить не стоит. Хотя Элден и без того в курсе. Кстати, а откуда? Почему он вообще так поспешно сбежал с семейного ужина и отправился во дворец, как будто знал, что мне грозит какая-то опасность? «Кольцо, конечно, неполноценный артефакт», — сказал Элден. «В таком случае король или Дэниэль сразу же почуяли бы неладное. Но в некотором роде это кольцо – настоящее произведение магического искусства. Оно активировало защиту лишь в тот момент, когда ты больше всего в ней нуждалась. Причем делало это очень незаметно. Ну и заодно помогало мне следить за происходящим. Поэтому весь минувший день я, можно сказать, провел рядом с тобой. Большую часть отравляющих чар нейтрализовало именно кольцо. Оно помогло тебе справиться с паникой в темнице. Я хотел вмешаться уже тогда, но ты перенеслась к Раулю, и мне стало жутко любопытно, что ему от тебя нужно. Когда он поцеловал тебя, я понял, Дальше оставаться в стороне больше не смогу. Ну и отправился выручать свою прелестную невесту. Да уж, появление у тебя вышло эффектным, пробормотала я. Элден по-прежнему поглаживал меня по щеке, и это нервировало. Он сидел так близко, что я чувствовала легкий древесный аромат его парфюма. А еще я не понимала, почему он так упорно продолжает называть меня своей невестой. Элден наклонился еще ближе. Теперь между нами оставалось настолько мизерное расстояние, что щеки невольно стали горячими от смущения. Повисла пауза. И чем дольше она длилась, тем больше мне хотелось первой прильнуть к его губам. Его Величество Рауль I из рода Ашберов больше никогда в жизни не посмеет прикоснуться к тебе. Тихо заверил меня Элден. Я при свидетелях поклялся, что если это произойдет, я вырву ему сердце. Он действительно это сказал? Прямо в лицо Раулю? В присутствии Дэниеля и Артена? Ох, как-то дух захватывает от ужаса и одновременно восторга. Но Рауль один из последователей Тиарга. Ему подвластна магия изменения реальности. Безусловно, мне льстит, что Элден вступился за меня, однако Рауля наверняка лишь рассмешила эта угроза. «Последователи Тиарга есть не только в Герстане, Оливия», — сказал Элден, как будто угадав мои мысли. «В Терстоне они тоже имеются». Вот как? Неужели Элден намекает на то? Да нет, Оливия не намекает, а говорит прямо и откровенно. Он один из тех, кому подвластна истинная магия. И я даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Это как-то недипломатично, пискнула я. Плевать. В глубине глаз Элдена промелькнул стальной отблеск, и он с насмешкой добавил. Полагаю, Рауль услышал мои слова и принял их всерьез. Ему и без того придется сильно постараться, чтобы смягчить и задобрить меня. Переговоры уже под угрозой срыва. Из-за меня? Задать этот вопрос я не успела, потому что Элден меня поцеловал. Это было... Нет, неприятно. Приятным я назвала поцелуй с королем. А это было что-то необыкновенное. Казалось, будто душа вот-вот оторвется от тела и воспарит. Руки Элдена скользнули по плечам, неожиданно требовательно сжали их. И все посторонние мысли окончательно вылетели из головы.